Гости продолжали пребывать. Наблюдение за ними не мешало мне уничтожать пищу и смаковать вина. Основательно загрузившись, я решил сделать перерыв и смешался с толпой. Все женщины были предметом моего пристального внимания. Большинству из них это льстило, как мне казалось, из-за моего нового привлекательного лица и потрясающего мундира, явно выделявшего меня среди местных типов. Я, конечно, не считал, что легко обнаружу след Ангелины, но шанс все-таки был. Несколько женщин отдаленно напоминали ее, но достаточно было услышать от них несколько слов, как становилось ясно, что это истинная голубая кровь, а не моя межзвездная убийца. Задача несколько упрощалась тем, что понятие красоты на Фрейборе связано с обилием плоти, а Ангелина была упакована очень плотно. Я направился обратно в бар. «Следуйте за мной! Королевский приказ!» — прохрипел мне на ухо простуженный голос. Грубая рука схватила мой рукав. «Отпусти рукав, или я выровняю твою морду!» — рявкнул я на своем грубом мистельдроссенском наречии. Он отпустил, словно обжегся, и отступил весь красный. «Так-то лучше», — добавил я, перебивая его. «Кто хочет меня видеть? Король?» «Ее Величество Королева», — прошипел он сквозь зубы. «Очень хорошо, я тоже хочу видеть ее. Показывай дорогу». Я прокладывал себе путь через толпу, а мой новый приятель тащился сзади, пытаясь обогнать меня. Достигнув группы, окружавшей королеву Хельду, я пропустил его, задыхавшегося и потного, вперед. «Ваше Величество, это барон...» «Граф, а не барон», — перебил я его. «Граф Бен Дипстол, из бедного провинциального рода, урезанного века назад в наших законных правах подлыми мошенниками-князьями». Я сурово посмотрел на своего проводника, как будто именно он участвовал в древнем заговоре, и он опять отчаянно покраснел. «Что это у вас за награды, граф Бент?» — спросила королева низким голосом. Этот голос породил во мне образ луга туманным утром. Она указала на мою мужественную грудь, увешанную побрякушками, которые я откопал сегодня утром у антиквара. «Галактические медали, Ваше Величество, мог ли рассчитывать на какое-то продвижение здесь, на Фрейбуре, младший сын провинциального дворянина? Вот почему я выбрал службу вне планеты и провел лучшие годы своей жизни в Звездной Гвардии, а там сражения, захваты, звездные абордажи в порядке вещей. А вот этим я могу действительно гордиться». Я указал на невзрачную штуковину среди сверкавших побрякушек. «Это наша звезда, наивысшая награда в гвардии». Я взял звезду в руку и посмотрел на нее долгим проникновенным взглядом. В действительности, я думаю, это был гвардейский знак за сверхсрочную службу или что-то в этом роде. «Это прекрасно», — сказала королева. Она разбиралась в медалях не лучше, чем в одежде. Но что можно ожидать на этих захолустных планетах? «Да», — согласился я. «Я не любитель описывать историю медалей, но если на это будет королевский приказ...» Это было сказано очень застенчиво. Наврав им о своих подвигах, я возбудил интерес и надеялся, что разговор обо мне достигнет ушей Ангелины, где бы она ни пряталась. Почувствовав, что исчерпал себя, я извинился и вернулся в бар. Свои придуманные истории я рассказывал каждому, кого мог поймать. Большинство с удовольствием меня слушали, смеялись вместе со мной, а смех при дворе был нечастым явлением. Единственный, кто этим не наслаждался, был я сам. Если вначале мой план казался очень хорошим, то чем дальше, тем меньше он мне нравился. Я мог месяцами кружиться вокруг этих дворцовых идиотов без малейшей надежды приблизиться к Ангелине. Надо было ускорять дело. Крутилась у меня в голове одна идейка, но она граничила с безумием. Если дело не выгорит, я буду либо убит, либо навсегда устранен из высшего общества. С последним я бы легко смирился, но высшее общество помогает мне найти мою возлюбленную добычу. Если же все пройдет, поиски значительно упростятся. Я решил бросить монету и, конечно, выиграл, так как спрятал другую в ладони еще до броска. Буду действовать. Еще до прихода я рассовал по карманам несколько мелочей, которые могли пригодиться во время вечера. Одна из них была великолепным предлогом сблизиться с королем, если бы я почувствовал в этом необходимость. Я переложил ее во внутренний карман, наполнил вином самый большой стакан, какой мог найти, и отправился через анфиладу комнат на поиски своей жертвы. Если в момент моего прихода король Вильгельм был в подпитии, то сейчас он был пьян смертельно. Надо было вшить сзади в его белый мундир стальной стержень, так как, могу поклясться, собственный позвоночник его уже не держал. Однако он все еще пил, качаясь взад и вперед. Его голова моталась, как у сломанной куклы. Вокруг него стояла кучка старичков, которые, по-видимому, рассказывали друг другу непристойные анекдоты и при моем подходе окинули меня недоверчивыми взглядами. Я был выше большинства из них и ярче одет. Глаза Вилли натолкнулись на меня, и голова медленно повернулась в моем направлении. Один из его 80-летних старцев уже встречался мне на вечере и представил меня. «Очень рад встретить Ваше Величество», — проговорил я. Я имитировал в голосе пьяные нотки. Король не обратил внимания, но другие заметили и нахмурились. «Я сам немного энтомолог и, с вашего разрешения, хотел бы следовать по вашим королевским стопам. Я сильно желаю того и чувствую, что на Фрейбуре можно проявить больше внимания и имеются большие возможности для исследования формини Ферлепидоптера и другого. Геральдика, а также флаги могли бы больше использовать изображения насекомых –